Люди любят ревизовать отгоревшей жизни, не понимая, что ушедшее время изменить нельзя. Неужели кто-нибудь посмеет и у него искать что-то ложное, ошибочное? Нет, это невозможно. Была Россия во мгле, стала могучей державой-победительницей, все отлажено. Еще 1-2 фантастических рывка, и государство будет диктовать всем свои порядки. Поскребышев не раз заставал хозяина неподвижно стоящим у окна в столовой или сидящим в кресле кабинета, повернутом в сторону парка. О чем думал вождь, понимая, что при всем своем величии он смертен, как все? Сталин достиг абсолютной власти над людьми. Порой ему казалось, что его владычество безгранично. Если бы он знал Достоевского, то мог бы вспомнить главу «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы». В глубочайшем монологе великого инквизитора гений русского писателя выразил взаимосвязь, соотношение, диалектику между идеей, свободой и диктатором, наместником Бога на земле. Я понимаю, что какие-либо буквальные аналогии здесь рискованы, однако Достоевский подводит к мысли: диктатор может осквернить великую идею, поправ свободу. Благодаря идее миллионы, размышлял писатель, будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, перед чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы все уверовали в него и преклонялись перед ними, чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, чем найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Не уверен, что Сталин когда-нибудь читал эти строки, но, думаю, он понимал, что смог заменить Бога на идею, и в нее поверили все. В том историческом порыве к блаженству, счастью, радости, которое обещала идея, как-то быстро оказалась ненужной свобода, за которую сражались на баррикадах. Люди нашли в нем того, кому можно передать тот дар свободы. Уж он-то знает, как ею свободой распорядиться. Рискну продолжить монолог великого инквизитора. Народу мы дадим тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, такими они созданы. Они станут робкие, станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения, и не будет у них никаких от нас тайн. Этот долгий монолог великого инквизитора мог быть созвучен с размышлением советского диктатора, склонного на закате своих лет к размышлениям о прожитой жизни. Но едва ли он мог разделять афоризм Сенеки: «После смерти нет ничего». Древний мыслитель утверждал: «После смерти нет ничего, и сама смерть — ничто. Ты спрашиваешь, где мы будем после кончины? Там, где покоятся нерожденные». Как это после смерти нет ничего? А его бессмертная слава, деяния, великие свершения — такие люди, как он, полагал Сталин, вспоминая отрывок из «Мертвой латыни», передают светильник жизни не отдельным людям, а времени, эпохи, вечности. До конца своих дней Сталин в минуты размышлений нередко обращался вслух или мысленно к религиозным текстам, используя их как метафору, крылатое выражение, библейский афоризм. Думаю, его мысль могла бы соотносить на закате дней собственную жизнь с тем, что было сказано в Священном Писании. Трудно вспомнить все, но у Экклезиаста, пожалуй, верно сказано: «И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым?»